и узкий практицизм. Вот тогда пришлось решать вопрос о спасении природы на высоком, самом высоком уровне народами планеты. Международный форум по предложению Советского Союза принял знаменательное решение внести в Конституции всех стран без исключения пункт о защите природы от злых и равнодушных рук. Только после этого началось действительное сохранение всего живого и прекрасного на Земле. Светлые березовые рощи стали как бы храмом, куда приходили подумать в молчании, отдохнуть душою, послушать пение птиц. В статье чувствовался такой гражданский гнев, такая сила возмущения, что Рената пришла в восторг. Вот бы порадовался отец, если б он был жив. Рената прочла набранные аппетитом сведения о докторе Лосевой. Она была профессором Московской лесной академии имени Леонида Леонова и директором научно-исследовательского института леса. Нобелевскую премию она получила за решение извечной проблемы преодоления времени в лесоводстве. Сумела вырастить деревья, растущие так томительно долго, десятилетия, за короткий срок. Несколько месяцев. Полно! Может ли это быть? Рената очень заинтересовалась, но в газете больше ничего о работах Лосева не было, и она решила поискать завтра в магазинах ее труды. Больше ей читать не хотелось. Она устала и легла спать. Завтра она пойдет искать себе работу. Рената совсем было засыпала. Вдруг вскочила с постели, босая в одной рубашке, достала из чемодана портрет космонавта Кирилла Мальшета и поставила его на стол, оперев о настольную лампу. С минуту она любовалась чистым мужественным лицом. Было в нем что-то от молодого Симонова, неподражаемое, своеобразное выражение слабости и силы одновременно. Может, слабость – не то слово, скорее, ранимость, душевная хрупкость при физической силе и мужественности. Какое прекрасное лицо! Бывают же на свете такие люди! Утром Рената, не теряя времени, решила искать себе работу. Не зная, с чего начать, она спросила совета у дежурной по корпусу. Дежурная, пожилая добрая женщина с расплывшейся фигурой и румяным свежим лицом, на миг задумалась. «А специальность у вас есть?» – спросила затем она. «Я агроном, но я пока не хочу работать по специальности», – пояснила Рената, сконфузившись. «А что же вас интересует?» Видя, что Рената в замешательстве, дежурная покачала головой. «Сами не знаете, чего хотите. Бывает. Тогда вам лучше обратиться за советом в электронно-психологический отдел научно-исследовательского института личности. Там вам лучше всего помогут разобраться в себе. Дадут вам такие тесты, вопросы, а потом посоветуют, в какой области вам лучше всего работать. Я сама так выбирала работу, когда мне что-то нудно стало в торговой сети». Рената улыбнулась и поблагодарила. «Тесты. Как в педологии. Нет, это не по ней. Она сама выберет». Рената спустилась вниз и подошла к справочному киоску в вестибюле гостиницы. Здесь вместо телеэкрана сидела и скучала милая, очень живая девушка. Рената взяла у нее адрес космического института, где работал Кирилл Мальшет, и, подумав, адрес научно-исследовательского института леса, где директором была профессор Лосева. Сначала она добралась на метро до космического института. Она знала, что не осмелится войти туда и предложить свои услуги. Что она могла там делать? Работать уборщицей? Так теперь убирали автоматы. Просто хотелось посмотреть, где работает космонавт Кирилл Мальшет, о котором она столько слышала, что ей порой казалось, будто они знакомы давно.